этом же он племянник, ближайший фаворит султанши. Им пользует, чтобы использовать ее. Он не так глуп, чтобы не понимать этого. Он подозрителен, этот мальчишка. Он склонен думать, что его хотят обработать. Даже женщины, которые бесстыдно преследуют его, ведут с ним какую-то корыстную игру, что в действительности нет. Просто юный дикарь волнует их. Волнует его угловатость, его резкость, его грубости, которые вдруг озаряют смущенная обаятельная улыбка и робкий вопрошающий взгляд из-под насупленных бровей, взгляд, который внезапно отдается, как девушка, как обезумевшая девушка, которую подпоили и у нее помутилось в голове. Этакий маленький Люсьен де Рюбампре. А в сущности все тот же Марк, все тот же молодой кабан. Попавшись, он сейчас же освобождается благодаря какой-нибудь мгновенной и грубой выходке. Это делает его еще более привлекательным. Об него ушибаются. Двойное удовольствие. Охота началась. И дичи приходится остерегаться не только сетей, но и собственной крови, которая вдруг начинает бушевать и заставляет кидаться, очертя голову вперед. Марку очень трудно устоять. С каждым разом он становится слабее, и он предвидит, что произойдет. Ему надо бежать. Сколько раз говорил он себе: уходи, уходи, но он не уходит. Все-таки уж очень интересно. Слишком много может увидеть и схватить его взгляд любопытного самца в этом заповеднике. Охота здесь запрещена, но он и сам охотится, и своей засады наблюдает всякую дичь, и крупную, и мелкую, и птиц, и животных. Он даже мимоходом захватывает и мелкую пташку, но это опасно. В эти мгновения его взгляд мутится, его самого могут схватить. Его схватят? Нет, не схватит. Он упорствует. Бежать, значит, признать свое поражение. Он остается, и с каждым днем его яктаж пополняется опытом. Но благоразумнее Марк от этого не становится. Теперь у него совсем пьяные глаза, и в голове водоворот. Все, во что люди верили. Или во что не верили, но все же принимали, чтобы можно было жить. Все устои социальной жизни, все рушится. Вся мораль позавчерашнего дня. О вчерашнем не будем говорить. Вчера была война. Что от нее осталось? Старые грехи, предрассудки, цепи, налагаемые законом, который всегда отстает от общественного развития. Мало сказать, что их попирают ногами. Для этого уж не приходится делать усилия, просто по ним ходят, даже не думая о них. Что это? Крушение человеческого здания? Разрывается общественный договор и возвращение в леса? Нет, это истечение договорного срока. Раньше, чем возобновить его, в нем вычеркивают одни пункты и прибавляют другие. Старое, тесное, нездоровое жилье разваливается. Его надо перестраивать и сделать более просторным. В такие периоды возрастных кризисов больному человечеству нужно омолодить испорченную и оскудевшую кровь, и оно окунается в опасные истоки своей первобытной и грозной животной силы. Чувствительные папаши, трусы хнычут: все пропало, все спасено или будет спасено, но ничто не дается даром, надо платить, платить дорого. Марк готов платить, но посредством ли это ему? Смелый, слишком смелый ум увлекает его за пределы того, что он в силах выдержать. Не важно, что он все наблюдает, все понимает, обо всем смело судит. Разум — это не заоблачные выси. Он всеми своими соками связан с брюхом. Он беззащитен, он предан и сдается врагу. Но пока еще Марк защищается. Его ум и сердце бунтуют. Некоторые картинки вызывают в нем вспышки гневного презрения. Марк позволяет себе дерзости, от которых парфюмерный король приходит в бешенство, он задыхается в своей раковине. Игра слов фамилии парфюмерного короля означает по-французски «раковина». Но маленький капрал Сильвии из-под тишка смеется. Она дергает племянника за ухо и лукаво с напускной казарменной строгостью говорит: «Невежа, когда ты научишься прилично держать себя в обществе». Он брыкается. Он побивает ее суровыми истинами. Особенно его возмущает безудержное мотовство. Та расточительность, которую она проявляет при устройстве своих празднеств. Он прямо говорит ей, что это позор. Сорить деньгами в такое время, когда тысячам людей нечего есть. Сильвия ничуть не трогает. Позавчера ей самой нечего было есть. Сегодня она наверстывает упущенное. Она цинично возражает: Слишком много вознаграждает за слишком мало. Слишком много у одних, слишком мало у других. Это получается равновесие. И затем, мой миленький, чего ты хочешь? Что легко наживается, то легко и проживается. Надо же куда-нибудь девать деньги».